Вместо дыхания черного тумана, который столь концентрированные заклинания просто пронзили бы насквозь, на этот раз стоило использовать что-то более осязаемое. Благо, воображалка у меня работала неплохо, а дар первого класса был готов воплотить в жизнь почти любую мою фантазию. Встав на дыбы, я взмахнул крыльями, с которых в сторону Шулара сорвался примерно равный его атаке по площади и мощности поток маленьких заостренных сосулек. Встретившиеся на середине пути атаки столкнулись с канонадой оглушительных хлопков, вызванных моментальным испарением моих ледышек от столкновения со стрелами великого судьи. До него долетело хорошо, если процентов 30 выпущенных снарядов, да и не настолько в разнобой, что о какой-то реальной убойной силе говорить не приходилось. Тем не менее, его атака также захлебнулась, и те редкие огненные стрелы, что все-таки долетели до меня, не смогли нанести никакого особого урона. Лишь броню из черного льда на шкуре расплавили. На секунду мы замерли на месте. По этому стремительному обмену ударами было понятно, что мы примерно равны по силе. И, продолжим мы этот бой дальше в том же темпе, закончили бы, вероятно, очень нескоро. Вот только для меня затягивание боя было чревато прибытием других агентов драконьего трона. И если обычные судьи уже не представляли для меня особой угрозы, то еще один великий судья стал бы моей погибелью. Да и с точки зрения хода самого сражения для Шулара было выгодно не выкладываться сразу на максимум. Хотя его выносливость в любом случае уступала моей, на 40-м ранге при разумном расходе маны он смог бы продержаться не меньше часа. А за такой невероятно долгий на нашем уровне срок вполне мог появиться момент для его критического удара. С другой же стороны, если бы он пустился во все тяжкие, я бы выиграл лобовое столкновение чисто за счет физической мощи, ведь, в отличие от человека, мог принимать атаки на тело. Так что было вполне очевидно, что, если я ничего не предприму, Шулар так и продолжит использовать тактику а-ля «бей-беги», нанося удар и тут же отступая с помощью того заклинания вспышки. Для меня же, помимо прочего, был еще один резон не затягивать сражение. Лежащая в пещере в критическом состоянии Мо, жизни девушки ничего не угрожало. Однако нанесенные ей травмы требовали как можно более скорого ухода. Переломы, порезы и ушибы еще могли зажить самостоятельно, а вот дырой в щеке с несколькими сломанными зубами и тем более отсеченной ступней нужно было заняться как можно быстрее. Проблема была в том, что сейчас против Шулара я уже использовал почти весь имевшийся арсенал. Во-первых, разумеется, дар черного льда, сразу после получения ставший моим главным оружием. И во-вторых, само мое тело, из-за мощи которого я мог просто игнорировать часть урона от заклинаний великого судьи. Это были мои кулаки, основная сила, единственное, что реально могло уничтожить врага. Также после пожирания скелета Махуаса и всей мировой ауры, содержавшейся в нем, мои мировые приказы также более-менее подтянулись по эффективности. Полгода назад с ними моя мощь была лишь процентов на 20 больше, чем без них. Теперь же при использовании всех мировых приказов в зависимости от ситуации я мог достигнуть двух, а то и трехкратного усиления. И это уже было внушительно, хотя пока и не дотягивало до той эффективности, что была до драконификации. Во только сила мировых приказов упиралась в мой над ними контроль, а значит, несмотря на свою пользу, были очень ограничены с точки зрения взрывной мощи и нанесения критических ударов. Я мог выдавить максимум потенциала из своего тела, ненадолго обретя мощь, которой в норме не обладал. Учиться этому я начал давным-давно, еще на земле, на тренировках, и хотя сейчас я был в миллионы раз сильнее себя прошлого, общие принципы, стоящие за этими приемами, не изменились. Но было невозможно просто по желанию резко стать лучше в управлении мировыми приказами. Это было все равно, как пытаться усилием воли заставить себя решить математический пример, в котором ты не знал половины символов. Так что мировые приказы были скорее вспомогательным ресурсом, из которого я и так уже выживал все, что мог. Конечно, у меня оставалась еще одна сила – дары. Вот где было вполне реально, поднапрягшись, выдать 120, 150, а то и 200% эффективности. Но тут было свое ограничение. Мои дары, помимо дара черного льда, были слишком слабыми. Рост, пожирание, контроль и жизнь, вторых классов, превращение, третьего, молния, четвертого. На нынешнем уровне это было непозволительно мало. Даже если бы я попытался выжать из своих даров что-то сверх максимума, пользы от этого было бы слишком мало. Итого выходило, что у меня не было ничего, что можно было бы использовать в качестве туза в рукаве против Шулера. А без такого туза, я уже почувствовал это после пары обменов ударами, победить его можно было, лишь если бы великий судья максимально жестоко ошибся. Рассчитывать на это было глупо. Оставался один вариант, метод, который я разработал за полгода обучения магии Умо, крайне рискованный, не дающий даже 50% гарантии на успех, и в случае провала оставивший бы меня совершенно беззащитным перед врагом. Вот только сейчас иного способа справиться с этой ситуацией я не видел. Драконье сердце, средоточие мировой ауры в моем теле, замерло на секунду, а затем ускорилось в несколько раз, начав бешено перекачивать по организму энергию. Чувство было отвратительным, будто у меня в любой момент мог случиться сердечный приступ. И по сути так и было. Даже для драконьего тела та нагрузка, которую я на него возложил сейчас, была слишком большой. Однако это было необходимо. Я должен был вызвать феномен, хотя бы отдаленно похожий на тот, что спровоцировала моя драконификация. Мировая аура, хотя и была крайне странной силой со своими законами, кое-какими привычными свойствами все-таки обладала. И сейчас, циркулируя по телу со все возрастающей скоростью, она, будто воронка водоворота, начала стягивать к себе мировую ауру из окружающего мира. Фактически, я сам себя превратил в эпицентр шторма мировой ауры, и уже одно это было очень опасно. А ведь это была только подготовка к тому безумству, что я собирался сотворить. Шулер был человеком и не мог ощущать мировую ауру напрямую. Однако возмущения в энергии самой реальности не могли не повлечь искажения и в мане, а это маг 40-го ранга должен был чувствовать более чем хорошо. И хотя он не понимал, что именно я делаю, догадаться, что ничего хорошего это ему не сулит, было несложно. На меня тут же обрушился шквал атак, великий судья не собирался позволять мне закончить. При этом нормально ответить ему я сейчас не мог. Львиная доля моих сил и концентрации уходили на поддержание вихря мировой ауры, и на сражение почти не оставалось сил. Пришлось уйти в глухую оборону, защищаясь от огня стенами черного льда и надеясь, что драконье тело выдержит. А надеяться на это с каждой секундой становилось все опаснее, потому что огромное 140-метровое тело крылатого ящера начало уменьшаться в размерах. И дело было вовсе не в даре превращений. За время изучения магии, работы над расшифровкой заклинаний и экспериментов с мировой аурой, я пришел к, казалось бы, довольно простой, но при этом совсем не очевидной мысли. Заклинания использовали ману, чтобы заставить мировую ауру сложиться правильным образом. Хотя маги манипулировали маной, сами по себе заклинания состояли из мировой ауры. Мои мировые приказы также состояли из мировой ауры. Так как я мог манипулировать ей напрямую, я просто пропускал этап с маной, необходимый людям. И тут не было никаких откровений. Но потом я подумал вот о чем. Так как я был майгу, у меня были дары, представлявшие из себя скопление мировой ауры вокруг ядра концепции, которые по сути тоже были мировой аурой. И также, так как я переродился в дракона, мое тело было пропитано мировой аурой. По сути, как моя энергия, так и мой организм частично состояли из мировой ауры, а значит в некотором смысле всего меня целиком можно было рассматривать как очень сложный мировой приказ. Такое представление было максимально условным, но оно дало мне идею. Если можно было менять структуру заклинания, являвшегося мировым приказом, то почему нельзя было менять мою собственную структуру, также являвшуюся мировым приказом? Абсурдная мысль. Если бы ее удалось идеально воплотить в жизнь, позволило бы мне стать чуть ли не идеальным существом и творить вообще все, что только придет в голову. И было очевидно, что сложность подобного была запредельна и совершенно недостижима. Однако за 3 месяца исследований мне удалось придумать способ по перекачке мировой ауры из одного аспекта моей силы в другой, конкретно, из драконьего тела в дары. В обратную сторону было намного сложнее из-за того, что внутри даров мировая аура изменяла свою структуру, ориентируясь на ядро концепции, и способ превращения силы даров в силу физическую был мне пока недоступен, но он мне сейчас и не был нужен. Физическая мощь была важна, но, вкачав в нее всю мировую ауру из своих даров, я бы превратился просто в качка, способного лишь на грубые и слишком предсказуемые атаки. Против человека, специализировавшегося как раз на искусном контроле своей магии, это было совершенно неэффективно. С другой стороны, прокачав свои дары, я смог бы значительно расширить свой арсенал. Дар черного льда первого класса давал невероятно широкий спектр возможностей. Если бы я смог и другие дары подтянуть туда же, ситуация могла заметно измениться. Проблема была в том, что это была очень рискованная ставка. И не только потому, что во время изменения я оказывался крайне уязвим, а сам процесс был лишь теорией, и на практике куча вещей могла пойти не так. Хуже этого было то, что я в буквальном смысле отдавал свою физическую мощь в обмен на магию. Если бы вдруг реальность разошлась с моими расчетами и эффективность перекачки мировой ауры оказалась ниже ожидаемого, я бы фактически своими руками отдал себя Шулару на блюдечке. Но, так или иначе, процесс уже пошел, и останавливать его на середине было еще опаснее. Да и в любом случае я не собирался отказываться от возможности из-за какого-то там риска. Слишком много я уже пережил, чтобы вот так просто сдаваться. 140 метров, 130, 120. Мировая аура, стягивающаяся ко мне отовсюду, нужна была в качестве буфера, чтобы не дать той энергии, что покидала мою плоть, уходить в пространство. И это работало. Выделяющаяся из постепенно растворяющегося тела мировая аура, достигнув предельной концентрации внутри моего тела, начала стремительно впитываться в дары. Еще никогда я не испытывал подобного. Ощущение, будто меня выворачивает наизнанку, боль, вызванная фактически разложением моего тела на чистую энергию, и одновременно наслаждение от развития даров. При пожирании даров других Майгу я не мог присвоить чужую мировую ауру, довольствуясь лишь усвоением ядер концепции. В результате коэффициент эффективного поглощения был в лучшем случае в районе 1%. Сейчас же, так как все происходило внутри меня, КПД приближался к 100%. И никогда еще мои дары не росли так быстро. Хотя наиболее важными были именно мои собственные дары. Контроль, пожирание и жизнь, начать я решил с дара роста. Хотя он не мог никак помочь напрямую, это была невероятно редкая и полезная способность, позволяющая наращивать свою мощь, получая энергию фактически из пустоты. На то, чтобы развить дар со второго до первого класса, мне бы пришлось убить сотни, если не тысячи майгу. Но сейчас ядро дара роста становилось больше и больше, и происходило это так быстро, что мне самому сложно было поверить. И вот, когда мое тело сократилось до 115 метров, дар роста, испустив мощную волну мировой ауры, достиг первого класса. Тут же я пустил его в ход, насколько это было возможно, загонял в него бурный поток невероятной по мощи и плотности мировой ауры, получая на выходе еще большую силу. Пока дар роста был во втором классе, это было невозможно, он бы банально не выдержал такой напор. Но сейчас, хотя из-за огромных объемов мировой ауры какого-то невероятного увеличения добиться не удавалось, даже 30-40 лишних процентов были невероятной помощью. Следующий на очереди стал дар пожирания, достигший первого класса, когда от носа до кончика хвоста во мне осталось всего около 80 метров. И он тоже был незамедлительно пущен в ход, увеличив приток мировой ауры извне настолько, что теперь и ее стало возможно запихивать в дары вместе с моей собственной. В результате дар контроля, крайне полезный для еще лучшего управления черным льдом, достиг первого класса, когда во мне еще было метров 45. На два оставшихся дара, жизни и молнии, оставшейся энергии бы точно не хватило. Я чувствовал, что доведение всех трех моих главных даров до первого класса открыло бы мне некий иной уровень силы. Но, скрипнув зубами, все-таки решил выбрать тот, который был бы эффективен в прямом столкновении. К сожалению, я сейчас уже и так очень рисковал и не мог полагаться на неведомое преимущество. Развить дар жизни я бы успел и потом, но для этого это потом в принципе должно было наступить. Когда во мне осталось лишь около 30 метров, я активировал дар превращений, так что параллельно с перекачкой энергии из плоти в дары мое тело начало и форму свою менять. И в конце концов, когда с очередной и последней волной дар молнии получил свой первый класс, напротив замершего на половине заклинания Шулара уже стоял человек. Очень давно я не ощущал себя настолько физически слабым. Сейчас, хотя я все еще был куда крепче обычных людей, эта разница стала до смешного маленькой. Без использования даров или мировых приказов, которые из-за уменьшения размеров и эффективности драконьего сердца также стали слабее, я бы вряд ли смог поднять даже тонну веса. С учетом того, что на протяжении всего процесса изменения Шулар продолжал поливать меня магией, сейчас мое тело было почти полностью покрыто ожогами, и ощущалось это действительно плохо. Меня знобило, болела голова, я непроизвольно вздрагивал от того, что порывы ветра касались обожженной кожи. Раньше даже в человеческой форме ничего подобного испытывать мне бы не пришлось. Тем не менее, полученное преимущество определенно стоило понесенных потерь. Контроль, пожирание, рост, молния и черный лед. Теперь у меня было аж 5 даров первого класса. И, хотя мне пока что было сложно оценить, насколько моя полная мощь теперь отличается от той, что была у драконьего тела с одним даром черного льда, я определенно был в предвкушении. На лице Шулера, видимо наблюдавшего за мной с помощью своей магии и вряд ли понимавшего, что только что произошло, отражались недоумение и шок. «Что ты за тварь такая?» – прошипел он, зажигая за своей спиной огромный огненный шар, похожий на маленькое солнце. То ли он реально что-то осознал, то ли просто инстинктивно понял, что теперь бой пойдет совершенно иначе. «Сам не знаю, сейчас и проверим», – ухмыльнулся я, бросаясь на него в атаку. Второй раунд, глава 43. Для защиты, чтобы немного остудить ожоги, начавшие постепенно заживать под действием приказа отмены, и чтобы ничего не болталось, одежды у меня ведь не было, я покрыл тело броней из черного льда. Только боевые перчатки и сапоги Ларга оставил как есть, чтобы можно было по полной использовать выгравированные на них руны взрыва. Не сказать, что эти примитивные узоры реально могли выдать взрывы, достаточные для того, чтобы пробить защиту Шулера. Но так как в целом сила рун зависела от количества введенной в них мировой ауры, совсем уж бесполезными они не были. К тому же к простым взрывам я почти сразу начал добавлять мощь дара молний. И первого класс, в отличие от четвертого, был достаточно, чтобы даже великий судья начал отступать, раз за разом используя свое заклинание вспышки. Маленькое человеческое тело, несмотря на то, что стало очень слабым, имело свои преимущества. И самым главным из них была маневренность. Хотя я и не мог никак помешать моментальным перемещениям Шулера, после того, как он возникал на новом месте, мне было достаточно мгновения, чтобы сблизиться и нанести очередной удар. Физическую силу, необходимую для таких скачков, обеспечивали мировые приказы. Их мощь заметно упала из-за того, что мировой ауры в моем теле стало заметно меньше. Но первые классы даров роста и пожирания в некоторой степени нивелировали эту потерю. А дар контроля позволял применять их намного быстрее и точнее, что тоже помогало преследовать Шулера. Какое-то время я активно теснил великого судью, явно опешившего от произошедших со мной превращений. Даже удалось нанести ему хороший такой удар в живот, пусть и ослабленный процентов на 99 выставленным им щитом из пламени. Тем не менее, решающую атаку провести не получилось. Восстановив самообладание и осознав мой новый стиль боя, в целом, на самом деле, не слишком отличавшийся от старого, великий судья вновь начал перетягивать на себя одеяло. Вместо того, чтобы скакать по ущелью туда-сюда как сайгак, не в силах нанести мне нормальный удар, он решил сменить тактику и превратиться в живую крепость. Вынырнув из очередной вспышки, он не стал, как обычно, атаковать меня. Вместо этого он создал заклинание, окружившее его слоем осязаемого и невероятно плотного пламени. И хотя мне удалось пробить этот барьер без особого труда, нанеся Шулеру второй серьезный удар, он не стал ни уворачиваться, ни снова уходить во вспышку. За первым защитным заклинанием последовало второе, потом третье, потом четвертое. И хотя быстро двигаться с таким количеством навешанных на себя щитов он уже не мог, тактика определенно была вполне жизнеспособна. После шестого или седьмого наложенного барьера мои атаки вообще перестали достигать великого судью. Вместо этого мое собственное тело начало страдать от жара его пламени. Спасал лишь дар пожирания, после поднятия класса вернувший способность пожирать попадающую в тело инородную энергию. А после того, как Шулер, видимо для перестраховки, наложил на себя аж десяток щитов, он перешел к нападению, атакуя меня из-под прикрытия огненных стен, будто армия осажденного города. Могло показаться, что в таком режиме он тратил уйму энергии и быстро выдохся бы. Однако большая часть сил уходила именно на создание заклинаний, их поддержание было куда менее ресурсозатратно. Так что в итоге эта многослойная оборона вряд ли была намного хуже постоянных скачков туда-сюда по ущелью. Тем не менее, хотя себе Шулер жизнь явно упростил, это не значило, что он усложнил ее мне. Атаки из-под прикрытия магических щитов стали куда менее быстрые и точны. Их стало больше, Шулар буквально поливал меня пламенем со всех сторон. Но, учитывая подвижность и ловкость тела человеческих размеров, уворачиваться от них не составляло большого труда. А что важнее, у меня появилось время на подготовку коронного удара. Порхая почти по всему ущелью как вертлявая муха, по которой никак не удается попасть мухобойкой, я почти не атаковал великого судью. Все равно это было бесполезно. Вместо этого я продолжал постепенно накапливать энергию и формировать свой путь к победе. Для успешного взятия осажденного города нужен был таран, которым можно было бы проломить главные ворота. И я делал себе такой таран. Использовав по полной дары роста и пожирания, я создал основу из максимально спрессованного черного льда в виде 30-метрового конуса, полого внутри. С помощью мировых приказов я закрутил его будто волчок и довел до бешеной скорости, а затем пропитал и покрыл сверху молниями, чтобы их энергия сталкивалась с пламенем и нейтрализовывала его. Шулару из его крепости вряд ли было что-то видно, скорее он ориентировался на мою энергию, и я постарался, чтобы он не уловил до поры до времени, что именно я хочу сделать, щедро вливая мировую ауру в приказ скрытности. А когда он наконец-то понял, было уже поздно. Направив острие конуса на великого судью, я рванул вперед вместе со своей импровизированной пикой, скрытой в ее внутреннем пустом пространстве. Первые два щита Шулара мой таран преодолел почти без проблем. На третьем начал потихоньку плавиться, несмотря на защиту из молний. На пятом она слетела и плавление пики ускорилось. На седьмом тонкие стенки, закрывавшие меня сверху, снизу и по сторонам, расплавились полностью. Я ощутил жар преисподней на своей коже, и единственное, что мне оставалось, это еще больше ускориться, чтобы еще державшееся острие смогло по максимуму защитить меня от пламени. На девятом слое барьера и оно превратилось в черный туман, оставив меня перед последним, самым концентрированным и плотным щитом. Его я, недолго думая, просто протаранил телом, полагаясь на остатки брони из черного льда. Шулар не увернулся, да он бы и не смог. Слишком велика была сила, вложенная в его 10 барьеров, на то, чтобы достаточно далеко сдвинуться в пространстве, утащив их все за собой, потребовалось бы как минимум десятая доля секунды. На нашем с ним уровне в критические моменты это была практически вечность. Я налетел на него, обожженный с ног до головы, со сгоревшими волосами и начавшей плавиться кожей. Благо, на этот раз мне пришла в голову идея закрыть здоровый глаз, а то опять пришло бы искать целителя. Тем не менее, даже такого меня, травмированного и почти обессиленного, хватило, чтобы нанести Шулару красивый джеб стальной перчаткой прямо в лицо. От такого удара на такой скорости, тем более нанесенного с силой, все-таки в несколько раз превосходящей человеческую, великий судья отлетел прямо на свой же барьер. В отличие от одаренных Тии, которые не могли навредить сами себе своей магией, маги мира драконьих островов использовали в качестве основы своих заклинаний никому не принадлежащую и не подчиняющуюся полностью мировую ауру. А поэтому пламя, созданное этой самой мировой аурой, пусть и созданное самим Шуларом, опалило его спину ровно так же, как и мою. После чего пострадавший от болевого шока, со вдавленными вовнутрь лицевыми костями, разбрызгивавший кровь изо рта и носа великий судья начал падать вниз, на дно ущелья. Щиты, потеряв подпитку его энергией, почти сразу растворились, и я, устремившись вдогонку, успел поймать Шулара на половине пути к земле. Было бы очень обидно, если бы он умер, лишив меня тем самым некоторой доли крайне питательной энергии. Запустив обратное превращение, я за секунду обернулся 4-метровым дракончиком. По сравнению с 1,5-сотнями, что были до этого, смешные размеры. Однако этого было вполне достаточно, чтобы за несколько хороших таких укусов оставить от великого судьи только небольшую сумку через плечо. В ней я еще рассчитывал найти что-нибудь полезное. Теперь нужно было действовать быстро. О смерти великого судьи драконьему трону наверняка совсем скоро станет известно. Не говоря уже о том, что наверху, над ущельем, я все еще чувствовал расставленную сеть, а значит там могли остаться судьи в своих маскхалатах. Однако, когда я подлетел к краю колодца, чтобы сожрать тела убитых мной судей, выяснилась крайне неприятная вещь. Тел на земле лежало 5, наполовину обожженных, наполовину покрытых слоем черного инея, уже совершенно неузнаваемых, но все-таки 5. Последний судья, все-таки спасенный Шуларом от моих атак, куда-то делся. Хотя, в смысле куда-то, было очевидно, что он сбежал под шумок, а ведь он знал о том, что Мо не только была жива, но и сражалась с другими судьями, защищая меня, и теперь было очевидно, на кого повесит провал операции и гибель одного из немногих магов 40-го ранга. Чертыхнувшись, я подхватил остатки тел приказом фиксации и нырнул в колодец. Искать беглеца уже было бесполезно, и даже если ему придется столкнуться с гневом драконьего трона, то она для этого должна будет как минимум быть живой. По пути я заживал и обожженные трупы. По сравнению с Шуларом энергии в них было сгулькин хрен, но жаловаться было не время. Все было полезно, пока давало хоть немного силы. Спустившись до пещеры, я развеял барьеры приказа фиксации, все это время защищавшие Мо от потенциальных угроз. Ко мне на руку тут же юркнул Рейн, оставшийся защищать девушку. Присев рядом с Мо, я начал более тщательный осмотр ее повреждений. Хуже всего выглядели три места. Травма бедра, из которого будто хищный зверь вырвал здоровенный шмат мяса. Благо, бедренная артерия задета не была, иначе девушка бы давным-давно истекла кровью. Но сочилась из раны изрядно, да и мышц повреждено было очень много. Была немаленькая вероятность, что в случае неправильного заживления девушка будет хромать всю жизнь. Ну, если ей вообще не придется ставить протез ноги. Потому что отращивать заново отрезанные на уровне щиколотки ступни люди точно не умели. Благо, в отличие от травмы бедра, стопа была срезана очень ровно и, более того, мне удалось найти отрубленную конечность. Она лежала тут же рядом. С учетом того, что целительной магией Мо тоже владела, был шанс прирастить стопу обратно. Однако хуже обеих этих травм выглядела дыра в щеке. Не из-за того, что девушки очень заботились о своей красоте и подобное уродство могло навсегда поставить крест на ее самооценке. И даже не из-за того, что сломанные и выбитые зубы и перелом верхней челюсти были чреваты неправильным прикусом, способными спровоцировать головные боли, проблемы с пищеварением и ночное апное. В отличие от травм ног, пусть очень серьезных, но чистых, дыра в щеке, несмотря на то, что появилась меньше 15 минут назад, уже начала гноиться. Видимо, это была особенность заклинания, нанесшего эту рану мага. Еще раз чертыхнувшись, я попытался привести девушку в сознание. Я не знал, на каком именно уровне находятся ее целительные навыки, но с учетом 39-го ранга Мо наверняка могла очень немало. Как минимум прирастить обратно стопу и убрать заражение из щеки она бы точно смогла. Тем не менее, мои попытки ее разбудить не увенчались успехом. Да и неудивительно, на самом деле, ведь ее организм под воздействием генов поглотителя перераспределил внутренние ресурсы, начав отправлять большую часть силы драконьему сердцу. Вообще на высоких рангах тела магов становились намного крепче, сильнее и выносливее, чем у обычных людей. Но Мо, несмотря на 39-й ранг, если и превосходила простого человека, то совсем не намного. Так что обильное кровотечение, в том числе и из отрубленной ноги, множество гематом и переломов и гноящаяся рана так близко к мозгу, все это поставило девушку на самую грань гибели. В таком состоянии прийти в сознание было практически невозможно, и я, тряся ее и шлепая по щекам, фактически, надеялся на чудо. Чудо не произошло, и передо мной встал факт: если я сейчас же что-то не сделаю, дальнейших попыток побега Мо не переживет. Чертыхнувшись в третий раз, я взял отрубленную ступню и приставил к кровоточащей культе. Сейчас в магии благодаря наставлениям девушки, я был на уровне мага где-то 30-го ранга. В целом не слабый, владея я целительной магией, наверняка смог бы заживить ее раны, с учетом очень слабого тела. Однако в процессе обучения я решил, что оно мне не надо, ведь есть приказ отмены. И теперь единственное, что оставалось, это применить этот самый приказ на Мо. Я никогда этого раньше не делал. Пробовал несколько раз еще на Тие, так, чисто ради эксперимента, но все безуспешно. В отличие от других мировых приказов, сложность использования приказа отмены не на собственном теле возрастала экспоненциально. Я не знал, с чем это было связано, да и не слишком старался узнать, было не нужно. И еще совсем недавно даже в попытках применить отмену на ком-то другом не было смысла. Однако сейчас мой дар контроля достиг 1-го ранга, и кое-какие шансы на то, что этого хватит на успешное использование, были. Отключившись от внешнего мира, я постарался максимально сконцентрироваться на приказе отмены и на гемо, и спустя несколько секунд стало понятно, что это работает. Очень медленно, но рассеченная плоть все-таки срасталась обратно. Подавив восторг, я продолжил восстанавливать целостность ноги, пока не почувствовал, что в стопу начала поступать кровь. До полного исцеления было далеко, однако потеря ноги Мо больше не грозила, что уже было успехом. Следующей на очереди была щека. Приказ отмены не мог воссоздать плоть из ничего, так что дыра осталась на месте, и на месте выпавших зубов тоже ничего не появилось. Но срастить обратно челюсть мне удалось, и, что даже важнее, удалось убрать из раны весь гной. Бедро все по той же причине поддалось отмене хуже всего, даже кровь остановить полностью не удалось, так что там была применена альтернативная медицина. Использовав черный лед, я попросту закупорил сосуды в ране. Разбираться с остальными переломами и кровоподтеками было некогда. С каждой минутой шанс на то, что по нашей смо душе явится еще один великий судья, рос. Я отчетливо чувствовал, что высоко над нами и над ущельем по-прежнему была развернута сеть-ловушка. Так что, прежде чем пытаться лезть в львиную пасть, следовало попытаться выбраться тем способом, который запланировала создательница этого места. Отнеся Мо в дальний конец пещеры, я вернулся к траншее, что она выкопала к рукояти топора Махуаса, и начал подготовку еще одного, даже более мощного, тарана. Цель была проста – сломать оружие Минотавра напополам. Однако уверенности в успехе у меня было куда меньше, чем в победе над Шулером. Тем не менее, сейчас мне никто не мешал, и подготовиться я мог как следует. И, потратив на это аж целых 5 минут, я достиг своего предела. На этот раз черный лед принял форму сразу двух объектов. Первым было нечто вроде долота, длинный цилиндр с заостренным концом, упертым прямо в рукоять топора. А вторым, подобие молота, размещенное на высоте в 2,5 километра над стамеской, настолько большое и тяжелое, насколько позволяли запасы энергии и размеры колодца. Благо, этот план я разработал уже довольно давно, и Мо специально выплавила из льда именно ту часть рукояти, что находилось ровно под выходом колодца. План был прост – разогнать молот и с максимальной силой врезать им по долоту, что я, собственно, и сделал. Активировал все полезные приказы, задействовал все дары, разве что сам верхом на этот молот не сел, чтобы подтолкнуть его посильнее. Возможно, конечно, сломать рукоять было возможно из-за несколько не таких убойных ударов, но я не любил полумер. Подхватив тело Мо, я вылетел из колодца, чтобы нас обоих не убило ударной волной, и, недолго думая, запустил огромный груз вниз. Подгоняемая силой молнии болванка весом в 500 000 тонн уже через километр полета преодолела скорость звука. А когда достигла дна пещеры, находившегося почти в 3 километрах под нами, ее скорость уже составляла более 2,5 махов. От столкновения на подобной скорости задрожала даже земля под нами, несмотря на невероятную плотность и прочность породы. А вверх по колодцу устремилась ударная волна, от которой пришлось защищаться, выставляя барьеры из приказа фиксации. Ну, в принципе, оно и не удивительно. Школьные уроки физики выветрились из головы почти полностью, но даже без них я мог понять, что энергия столкновения молота и долота вполне могла сравниться со взрывом ядерной бомбы. Проверить, что произошло там, внизу, пока что было невозможно даже с помощью восприятия мировой ауры. Слишком много энергии было выделено, и слишком мощные искажения распространялись по пещере. Тем не менее, через несколько секунд после взрыва стало понятно, что у меня получилось. Сначала колодец, а потом и все ущелье вздрогнули, и уже не от ударной волны, а будто сами по себе. Затем дрожь повторилась, и еще раз, и еще. А потом я неожиданно понял, что стены ущелья начали стремительно смыкаться, словно хотели сожрать нас с Мо заживо. И происходило это так быстро, что даже у меня не было времени среагировать и хотя бы попытаться вылететь из ущелья наружу, пусть и в расставленную судьями сеть. Остался один выход – нырнуть в колодец, что я и сделал, успев буквально за мгновение до того, как пасть ущелья с грохотом сомкнулась над головой. Еще одна ударная волна сбила мой полет, едва не впечатав нас с Мо в стенку колодца. И хотя в последний момент мне удалось выправиться, отделавшись лишь ушибом плеча, проблемы на этом не закончились. Не успев даже отдышаться, я понял, что дно 3-километрового колодца стремительно надвигается на нас. Как и ущелье, он будто бы зарастал изнутри, и уже никаких признаков пещеры, тысячелетиями хранившей тело Минотавра Махуаса, не было и в помине. Сделать я уже ничего не успел. Двигавшееся на огромной скорости дно колодца столкнулось с его крышкой, появившейся после смыкания стен ущелья, и мой разум погрузился в кромешную тьму. Глава 44. Умереть я точно не умер. Хотя мои глаза ничего не видели, Уши ничего не слышали, нос не чуял запахов, а тело будто бы висело в пустоте космоса, мое сознание продолжало активно работать. Это даже на сон не было похоже, я все отлично понимал и помнил, и почти сразу же начал размышлять о том, что могло произойти. Первый и самый очевидный вариант – заклинание, наложенное на пещеру богини природы и владычицы этого облачного храма, сработало, тюрьма Махуаса исчезла, а нас из нее сейчас просто выкидывало. Не совсем тем образом, каким я ожидал, но кто их разберет, этих древних майгу. Второй, менее очевидный. Заклинание сработало, но не так, как надо. Возможно, в заклинании Фаоклитеции были какие-то предохранители против случайных вторженцев, возможно, за тысячи лет оно исказилось и перестало работать как задумано. К чему это могло привести, я не имел ни малейшего понятия, но сделать с этим уже было ничего нельзя и оставалось только ждать результатов. И третий вариант. Что-то пошло капитально не так, и я уже был мертв, а все эти мысли – порождение затухающего сознания. Самый, разумеется, нежелательный сценарий, но, опять же, поделать с этим я ничего не мог. К счастью, через какое-то время стало понятно, что третий вариант все-таки не вариант, потому что постепенно до моего разума начали доходить внешние раздражители. Свет, звуки, запахи, понимание того, что я лежу на спине на травке. Через минуту удалось разлепить веки и увидеть нависшие над головой светящиеся своим вечным молочным сиянием небо облачного храма. Сумка с моими вещами, чудом уцелевшая во всех этих передрягах, была перекинута через плечо, и, судя по копошению в ней, Рейн остался со мной и был цел. А вот Мо, которую в момент разрушения топора Махуаса я держал на руках, я не смог ощутить, даже когда восприятие мировой ауры охватилось ближайшие несколько сотен метров. После боя с Шуларом тело было не в лучшем состоянии, покрытое множественными ожогами и с кучей гематом от попаданий твердого пламени. Я активировал приказ отмены на всех повреждениях почти сразу после завершения боя, но из-за того, что энергии у меня тоже осталось немного, да ему надо было спасти, процесс исцеления завершился едва ли наполовину. К тому же я сейчас в принципе был физически так слаб, как не был уже минимум 2 года, так что с земли я поднимался, с полным правом кряхтя как дед, и был в этом даже неожиданный кайф. По мере того, как я приходил в себя, восприятие мировой ауры охватывало все больше и больший радиус. Однако не той местности, на которой располагалось схлопнувшееся ущелье, не расставленные агентами драконьего храма сети, ни их самих я поблизости не ощущал. Я очнулся посреди пустого поля, неподалеку от лесной опушки, и, если бы не мерцающие облака, вполне мог бы подумать, что оказался где-то на поверхности, настолько обычным и даже пасторальным был этот пейзаж. Даже появилось желание лечь обратно в травку и как минимум дождаться, пока приказ отмены залечит все раны, прежде чем делать что-то еще. Последние полгода были крайне напряженными и полными всяческих дел, от которых я не позволял себе отвлечься, и теперь хотелось простого человеческого ничего не делания, хотя бы немножко. Тем не менее, несколько летящих в мою сторону человек исполнению этого желания сильно мешали. Судя по тому, что на них не было магических маскхалатов, а их ранги, хотя и были довольно высокими, до уровня судей не дотягивали, это не были члены драконьего трона. Вероятно, просто какие-то исследователи облачного храма, за последние полгода наверняка успевшие продвинуться в изучении огромного парящего острова довольно далеко. Немного подумав, я все-таки открыл сумку и достал из нее штаны и рубаху. Мои боевые сапоги, замаскированные под черную кожу, были на мне, так что об обуви задумываться было не нужно. Через 10 секунд после того, как я оделся, передо мной приземлились 5, 2 парня и 3 девушки. 4 были примерно одного возраста, лет 25 или около того, все 34-х рангов, и 1 девушка постарше, ей, пожалуй, было под 30, у нее был 36-й ранг. Судя по соотношению силы и возраста, это были выходцы из каких-то крупных империй. В Камбаде подобной силы маги достигали в лучшем случае годам к 40. «Здравствуйте», первой со мной поздоровалась старшая. Выражение ее лица было немного странным, но вероятно это было из-за того, что с высоты своего полета они наверняка видели, что я еще минуту назад был голым. Ничего говорить по этому поводу никто из них, похоже, не собирался, у каждого свои причуды, но первое впечатление я произвел, похоже, не лучшие. Впрочем, мне было как-то наплевать. «Доброго времени суток, кивнул я, все-таки садясь на траву. «Я, Астарция Севра из Империи Великих Святых, ну, как я и думал, а это, мои спутники». Она по очереди назвала имена двух парней и двух девушек, которые вежливо кивали, когда до них доходила очередь. Я не вслушивался, мне было лень запоминать имена. Рейтанака из Гиптары. Представился я именем и фамилией своих друзей Истии, а страной назвал ту, которая, по словам Мо, была наиболее замкнутой и меньше всего контактировала с внешним миром. Настоящее имя называть не стоило, как и упоминать Камбат или Цилрат. Мою оригинальную личность Драконий Трон вполне мог объявить в розыск. На лицах четверки ребят помладше при упоминании Гиптары промелькнуло облегчение, да и их позы тут же стали более расслабленными. Астарция владела собой лучше, но и по ней было заметно, что названная мной небольшая и довольно слабая страна происхождения убирала для нее немало головной боли. В принципе, оно и не удивительно. Облачный храм был, фактически, территорией беззакония. Даже судьи драконьего трона не могли следить на его территории за всем происходящим, а куча диких драконов и опасных зон назначали, что смерти исследователей были неизбежны. Как следствие, выходцы из могучих империй могли творить все, что вздумается. По возвращении в преддверие от всех возможных последствий их обязательно защитили бы их страны, а на территории храма они могли бы просто прикончить несогласных и потом сделать вид, что ничего не знают, и хрен бы кто что доказал. В результате связываться с представителями главных сил мира драконьих островов тут было себе дороже, тем более что люди не умели оценивать силу друг друга, пока не начинали применять магию, и шанс на то, что исследователь из крупной империи будет иметь высокий ранг, также был выше. А вот те, кто пришел из маленьких и неспособных постоять за себя стран, чтобы не получить проблем на голову, наоборот, должны были держаться тише воды ниже травы. Так что для этой пятерки Гепара звучало, как у вас не будет со мной проблем. Кстати, отчасти именно поэтому я эту страну и назвал. Хотелось посмотреть, как поведут себя эти юные дарования, наверняка, как и Мо, не встречавшие в жизни особых препятствий, осознав, что оппонент им в любом случае ничего не сделает. Шулар эту проверку провалил с треском, за что и поплатился. Не сказать, разумеется, что я собирался убивать этих ребят за дерзость или хамство, но всегда лучше и приятнее было общаться с адекватными людьми. К счастью, Астарция оказалась вполне приятной и разумной девушкой, и даже то, что я так вальяжно перед ними расселся на травке, ее не смутило. А остальные четверо либо были ей под стать, либо просто не хотели выступать против старшего и более сильного товарища. Интересовало их одно: не видел ли я где-нибудь неподалеку магических вспышек? Похоже, в момент, когда меня выкинуло сюда в некоем подобии портала из колодца под ущельем, в окружающее пространство пошла мощная волна энергии, которую эти пятеро и засекли. «Видел?» — кивнул я, на ходу придумывая истории поправдоподобнее. Пролетал над этим лесом, и вдруг откуда ни возьмись шаровая молния. Меня вон напалило как, одежду всю сожгло, еле выжил. Если хотите, можете полететь посмотреть, что там. Я больше туда не полезу. С учетом того, что облачный храм в целом был миром, наполненным неизвестной магией древнего мира, такая небылица была легко принята и не вызвала особых сомнений. Меня, правда, тут же завалили вопросами о том, могла ли эта шаровая молния быть аномалией. Об этих штуках, способных подражать чему угодно, включая людей, и скорее всего являвшихся неким подобием даров, непонятным образом сохранившихся со времен Майгу, я узнал еще на экспедиционном корабле. Однако после попадания в облачный храм мне было совсем не до них, так что я благополучно задвинул это знание в дальний ящик сознания. Разумеется, я не стал разубеждать компанию в их предположениях, а в обмен на полезную информацию попросил рассказать о ситуации в преддверии и облачном храме в целом. Сказал, что долгое время охотился один, что тоже вряд ли было чем-то невероятным. Да и огромная территория парящего континента легко позволяла допустить, что я действительно не встречал людей с самого открытия храма. Так что и тут у компании не возникло вопросов, и с видениями со мной они поделились охотно. Тем более что, по сути, делиться было особо нечем. Исследование облачного храма шло своим чередом. Было открыто несколько особых зон, когда-то, вероятно, бывших резиденциями главных подчиненных Фаоклитеции. Также был найден дворец самой богини природы, однако пока что никто не понял, как попасть внутрь. Было несколько новостей об обнаружении особо мощных артефактов, а также о поимке нескольких аномалий, изучение которых в специальных лабораториях в преддверии уже шло полным ходом. И, разумеется, обо мне слухи тоже ходили, о том, что в день открытия облачного храма судьи начали преследование замаскировавшегося под человека Майгу, знали буквально все, ведь это, включая мое перевоплощение, произошло буквально на глазах у многотысячной толпы. И то, что агентами драконьего трона была перекрыта территория вокруг того самого злополучного ущелья, от внимания общественности тоже, разумеется, не укрылось. А дальше сложить 2 и 2 смог бы любой дурак. Правда, людская молва за полгода превратила меня в какое-то уж совсем кровожадное чудовище. Дескать, во время побега я закрывался телами исследователей и убивал тех, кто пытался мне помешать, пачками, а за время, проведенное в преддверии, поймал и выпотрошил десятки, если не сотни простых людей. Ну, опять же, мне было как-то наплевать на это, а скорее я даже был благодарен сарафанному радио за подобный черный пиар. Ведь такой жуткий образ автоматически избавлял меня от 90% головной боли, связанной с желающими поймать меня и получить вознаграждение идиотами. Все равно я стал слишком силен, чтобы меня могли насытить маги ниже уровня судей, а таких в облачном храме было совсем немного. Так что в итоге ничего прямо очень полезного я от старца не узнал. Тем не менее, один факт, упомянутый девушкой, меня очень заинтересовал. Среди исследованных резиденций генералов армии Фаоклитеции было одно, получившее в народе имя «Адская кузница». Судя по найденным внутри записям и фрескам на стенах, во времена Майгу она принадлежала богу стали по имени Ахрамтон. Важным же лично для меня было то, что внутри этого места до настоящего времени оставалась работающая магическая кузня, которая могла сама выковать оружие или броню, лишь бы были подходящие материалы. После потери волчьей брони мне каждый раз приходилось щеголять голышом после превращения в человека. И хотя лично меня это давным-давно перестало стеснять, пока я продолжал взаимодействовать с людьми, стоило одеждой все-таки озаботиться. Да и в любом случае доспех, выкованный в кузнице Майгу уровня Махуаса, должен был стать неплохим преимуществом в любом сражении. Тем более после того, как я променял физическую мощь и прочность тела на силу даров. Оставался вопрос, какой материал использовать для ковки брони, хотя ответ, на самом деле, был вполне очевидным. Я ведь полгода провел по соседству с куском металла во много тысяч тонн весом, по прочности лишь немного уступавшим творению Ларга. И хотя я сломал топор Махуаса, его обломки наверняка либо остались на месте пещеры, либо были, как и я сам, раскиданы по всему облачному храму. Оставалось только дождаться, когда судьи драконьего трона снимут оцепление с исчезнувшего ущелья и поискать там топор. Поблагодарив компанию ребят, отправившихся искать несуществующую аномалию, я поднялся в воздух и полетел искать тихое место, чтобы исцелить остаток ожогов и травм. И теперь это уже не обязательно должна была быть какая-то незаметная пещера или яма под корягой. Мне больше не нужно было прямо активно прятаться. Морос сказала мне, как они раньше меня находили. Дело было в специальной магии, с помощью которой становилась видна невероятно мощная сигнатура жизненной энергии, невозможная ни для одного человека. Пока я стоял в многотысячной толпе во время церемонии открытия облачного храма, они не могли меня обнаружить. Но, стоило большинству людей разойтись, как моя энергия стала для судей очевидной, и за мной тут же открыли охоту. Теперь же моя жизненная энергия, хоть и превосходила простую человеческую, но определенно не настолько, чтобы сразу определить во мне Майгу. К тому же, наученный горьким опытом, я нон-стоп использовал приказ скрытности. Так что если только агент драконьего трона, знающий, как я выгляжу, не столкнется со мной лбами, обнаружить меня на бескрайних просторах облачного храма у них не выйдет. После полугода в заперти я, наконец-то, получил долгожданную свободу. И единственным волнением помимо до сих пор полного отсутствия информации о том, кто решил организовать на меня покушение на экспедиционном корабле, остались мысли о Мо. Девушку, очевидно, разделила со мной в момент телепортации из колодца. Если у нее все прошло так же, как у меня, то сам процесс перемещения не должен был ей навредить. Однако оказанная мной первая помощь не гарантировала ее выживание. Множественные травмы, сильная кровопотеря и вырванный кусок плоти из бедра, который я не смог исцелить и лишь прижег молниями, вполне могли убить ее чуть позже. К тому же, с учетом того, что точка выхода из портала была, судя по всему, совершенно случайной, находящуюся без сознания девушку вполне могло занести в какую-нибудь опасную зону или в драконье логово. К сожалению, сделать с этим я ничего не мог. Площадь облачного храма была сравнима с площадью земных Северной и Южной Америк вместе взятых. Искать на такой огромной территории одну единственную девушку было едва ли не сложнее, чем пресловутую иголку в стогу сена. А если бы я разошелся и начал использовать свои силы на максимум ради ее поисков, то скорее всего снова спровоцировал бы судей и тогда уж точно не смог бы ей помочь. Оставалось только надеяться на то, что с точкой выхода из портала мне повезло не меньше, чем мне, и что я успел отменить достаточно ее травм, чтобы девушка выжила. Тогда с вероятностью в 90% мы бы рано или поздно встретились. Все-таки чем ты сильнее, тем меньше был для тебя мир. А это, кстати, значило, что мне с набором силы тянуть не стоило. И если в момент попадания в облачный храм я думал о том, где бы набрать побольше магической энергии, то теперь мои приоритеты повернулись на 180 градусов. Мои дары уже были достаточно сильны, и теперь мне остро не хватало жизненной силы и физической мощи, чтобы соответствовать этой силе. Я должен был вновь стать 100-метровым драконом. К счастью, как сделать это, я понимал прекрасно. Нужно было всего лишь жрать как можно больше сильного мяса, чем я, собственно, и занялся. Приятное в общении и явно очень благодарная за выдуманную мною историю Астарция рассказала мне, где находятся крупнейшие в облачном храме охотничьи угодья с дикими драконами. Туда я, полностью восстановившись и продрыхнув прямо на земле почти сутки, и отправился, и там без каких-либо проблем и препятствий проохотился почти полмесяца. От периодически встречаемых исследователей я узнавал последние новости. Особенно меня интересовало оцепление, установленное судьями вокруг ущелья, и новости об этом. После того, как услышал, что оцепление снято, я подождал еще пару дней, а затем покинул полный питательный драконитин и шведский стол и поспешил к цели. Оцепление действительно было снято. По крайней мере, судя по немалому количеству исследователей, рыщущих в том районе в поисках чего-то неизвестного, оставшегося после операции драконьего трона. К ним я и присоединился, через 18 дней после освобождения вернувшись на место своего заключения. Ущелья больше не было, от него осталась лишь кривая полоса вспученной земли в несколько десятков километров, линия смыкания челюсти ущелья. Это удивительно не было. Куда примечательнее лично для меня было то, что и никаких следов измененной черным туманом породы тоже не осталось. Даже вдоль той самой линии земля была вполне обычной, будто на нее не воздействовала на протяжении тысяч лет мировая аура из костей Махуаса. Видимо, это тоже был эффект заклинания Фаоклитеции. С другой стороны, это означало и то, что теперь я мог спокойно спуститься вниз, к уровню пещеры, что я, собственно, и сделал. Нашел примерное место, где располагался вход в колодец, а затем, дождавшись, пока в радиусе пары километров не осталось свидетелей, использовал дар черного льда, чтобы соорудить для себя что-то вроде лифта. 3 с лишним километра вниз сквозь толщу земли, а потом и камня, я преодолел за несколько минут. Следов пещеры также обнаружить не удалось, и это опять же было неудивительно. Хуже было то, что я не нашел также ничего даже отдаленно похожего на топор Махуаса. Был, конечно, шанс, что я начал копать не в том месте. Так что я не собирался сдаваться и потратил еще почти час на то, чтобы досконально изучить внушительный объем подземного пространства. Но почти километровой длины топора так и не нашел. Невозможно было, чтобы я так сильно ошибся в координатах, да и восприятие мировой ауры, хотя под землей работало намного хуже, тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Испариться топор тоже не мог. И новостей о том, что были найдены обломки огромного оружия древнего Майгу, я не слышал. А это означало только одно. Агенты драконьего трона отрыли топор, больше не вмурованный в черный лед, и забрали себе. И что теперь мне было делать, суки? Как же моя броня? Глава 45. Возможно, о топоре им сообщил единственный уцелевший судья, возможно, они догадались сами, возможно, нашли оружие по чистой случайности. Это уже было не важно. Важно было то, что я остался без заслуженного трофея. И хотя от разрушения топора я получил самую главную награду, свободу, от гнева все равно хотелось рвать и метать, ведь судьи, фактически, получили топор на блюдечке с голубой каемочкой, не пошевелив и пальцем. Конечно, 50 убитых, включая Шулера, можно в каком-то смысле было считать ценой за топор Махуаса, но все равно, суки, настолько зол я не был даже когда понял, что застрял в той гребаной пещере на неопределенный срок. И, с учетом того, что я находился в нескольких километрах под землей и меня вряд ли хоть кто-то мог обнаружить, я позволил себе вволю выпустить этот гнев. Минут пять камень вокруг меня плавился под ударами молний, содрогался под взрывами рун на перчатках и трескался, вымороженный черным льдом. Буйствовал я до тех пор, пока на меня сверху, едва не придавив, не рухнул потолок огромной пещеры, выдолбленной в породе моей магией. Только тогда меня немного попустило и я успокоился. А вместе со спокойствием, при взгляде на устроенный мной бардак и дыры глубиной в многие сотни метров, пробитые дарами в разных направлениях, пришла логичная мысль. Я ведь сломал топор, жахнув по нему сверху с силой атомного взрыва. Это было в десятки раз мощнее, чем то неконтролируемое безумие, что я только что устроил. И если благодаря магии Фаоклетеции весь черный лед исчез, а обычный камень с его прочностью никак не мог сравниться, какова была вероятность, что кусок сломавшегося топора взрывной волной загнало куда-то глубоко под слои породы? Руководствуясь этой мыслью, я потратил еще час, чтобы исследовать толщу земли до глубины почти в 5 километров под уровнем пещеры. И, наконец, мне улыбнулась удача. На глубине в 8 с лишним километров от поверхности и на отдалении почти 20 километров от пещеры я обнаружил вожделенный обломок. Скорее всего, именно из-за того, насколько далеко он улетел, его и не смогли найти. Ведь судьи никогда не видели топор и не знали точно, какого он размера, а значит и не могли быть уверены, что найденные ими фрагменты это все оружие Махуаса целиком. По сравнению с целым топором, доставшийся мне кусок был совсем небольшим. Едва ли 1/50 длины древка, к тому же с огромным кривым сколом. Однако в абсолютных значениях это был настоящий клад. Мне досталось больше 100 000 тонн металла, по плотности сравнимого с золотом, а по прочности в десятки раз превосходящего сталь и титан. И это означало, что весь топор огромного минотавра весил, вероятно, десятки миллионов тонн, и все это сейчас оказалось в руках драконьего трона. Снова захотелось что-нибудь сломать, однако на этот раз я сумел подавить ярость. Все равно мне было нечего было бы делать со всем этим объемом. Перчатки и сапоги, выкованные ларга, в оригинальной форме имели вес менее 40 тонн, а сейчас в моих руках были сотни тысяч тонн. Из такого огромного куска для человеческой формы получились бы миллионы комплектов доспехов, и даже 150-метровую драконью форму без труда можно было заковать полностью в сталь. Не скажу, что я был полностью удовлетворен результатом, но это определенно был успех. И теперь единственное, что оставалось, это доставить эту болванку до адской кузни. Потратив еще 5 часов на то, чтобы прокопать под землей тоннель как можно дальше от бывшего ущелья, таща при этом за собой металлическую болванку, я выбрался на поверхность и прямым курсом двинулся к цели. Нельзя было допустить, чтобы меня засекли агенты драконьего трона, которым кусок топора Махуаса наверняка покажется знакомым. Иначе, даже если бы в лицо меня не узнал, у судей наверняка возникли бы вопросы. К счастью, видимо, в качестве вознаграждения за полгода стараний, усердной работы и боли, что мне пришлось вынести, поглощая ядовитую мировую ауру черного льда, на пути к адской кузне мне не то, что судьи, даже простые исследователи ни разу не встретились. Правда, о территории в непосредственной близости от кузни этого сказать уже было нельзя. Скорее наоборот, по сравнению с окружающими территориями облачного храма это место можно было назвать многолюдным. И, на самом деле, неудивительно. Бывшая резиденция бога стали располагалась в огромном кратере от падения метеора. На его стенках остались развалины города, когда-то, видимо, построенного для слуг и рабов Ахрамтона. А в самом его центре, там, куда упад кусок космической пыли, и располагалось огромное здание адской кузни. Вот только, в отличие от почти всего остального наследия древних Майгу, разрушенного временем, адская кузня до сих пор была жива. Ну, в каком-то смысле. Историю об этом я узнал еще от Мо, прочитавшую ее вместе с легендой о заточении Махуаса. Ахрамтон действительно появился из металлического метеора, и, в отличие от большинства других Майгу, начинавших свой путь с уровня простых монстров и иногда многие века шедших к самосознанию и статусу бога, из-за огромной энергии, породившей его, он с самого начала был невероятно силен, а абсолютная мощь без понимания того, каково быть слабым, влечет за собой страшнейший, на мой взгляд, грех, лень. Ахрамтон не смог одолеть Фаоклетецию и в итоге стал ее вассалом, но реально он богине природы никогда не служил. По сути, он согласился подчиниться лишь потому, что не хотел продолжать драку. А Фаоклитеция была не настолько его сильнее, чтобы реально влиять на крайне ненадежного подчиненного. В войне против других империй Майгу Ахрамтон принимать участие отказывался. На битвы, присоединяться к которым его заставляли, опаздывал. Обязанности по защите и развитию вверенных ему территорий либо забрасывал, либо сваливал на слуг. И после того, как из-за его преступной праздности было проиграно несколько важных сражений, Фаоклитеция решила больше не испытывать судьбу. Несмотря на невероятную мощь Ахрамтона, сравнимую с ее собственной, способную сыграть критическую роль в войне, она сняла его со всех управляющих должностей и позволила жить в свое удовольствие там, где он и был рожден, в кратере Метеора. Единственным условием, что она поставила для бога стали, было изготовление оружия для ее армии, на что Ахрамтон со скрипом согласился. Однако лень его проявилась и тут. Лично ковать доспехи и оружие для сотен и тысяч майгу в подчинении у Фаоклитеции он не хотел, и заказал у другого приближенного богини природы, невероятно умелого в контроле мировой ауры, что-то наподобие живой фабрики, а сам стал ядром, питающим эту фабрику энергией. Так Ахрамтон исполнил свою мечту. Теперь он мог просто лежать на одном месте, ничего не делая, и при этом исполнять данное Фаоклитеции обещание. И, похоже, когда эпоха Майгу подошла к концу, он предпочел продолжить лежать, потому что фабрика, построенная вокруг его тела и питаемая его даром, продолжила функционировать даже спустя тысячи лет. Но, разумеется, все это время она бездействовала, ведь создавать оружие было ни для кого и не из чего. И только когда до адской кузни добрались исследователи облачного храма, магическая фабрика вновь заработала.